8. Джош. Элли садилась в машину. Я наблюдал, как она проскальзывает на кресло рядом со мной, направив пистолет мне в живот, а потом не сводит глаз с моей маски, медленно затягивая ремень на груди и застегивая его. Она дотянулась до ручки и, не глядя, захлопнула дверь, также не желая отрывать от меня взгляд, как и я от нее, только по другим причинам. Я издал вздох, который до этого сдерживал. Я не хотел даже дышать, не то что двигаться, чтобы не спугнуть ее. На расстоянии вытянутой руки от меня сидела женщина с кинком на маске. Женщина, которая недавно мастурбировала под одно из моих видео. Я до сих пор не мог изгнать из памяти тот единственный короткий момент, когда она вставила в себя вибратор. Так она любит, грубо и жестко, щепотка боли, чтобы усилить удовольствие. Черт, я хотел ее, здесь, сейчас. Было так соблазнительно сейчас повернуться, пригвоздить ее к сиденью, и тогда... Она уперла ствол пистолета в мой бок. Езжай, и да поможет нам Бог, если нас остановят по дороге. «С моим набором оружия и твоим прикидом из фильмов ужасов мы точно попадем в заголовки». «Точно. Насчет этого». Я взял телефон с панели управления. Мне бы хотелось поговорить с ней, но скоро я сделаю это как Джош. Я не мог рисковать и выдавать свой голос. Крутой модулятор голоса, который я себе заказал, должен прийти завтра. И тогда можно заканчивать этот цирк с печатанием. Я буду ехать от начальной до конечной точки, весь маршрут зафиксирован на карте, так что ты сможешь понять, что я не вру. Я показал ей текст вместо того, чтобы отправлять. Она наклонила голову на бок и заглянула за край моей маски, как будто подумывала ее сорвать. «А может, ты просто покажешь мне, кто ты, и поведешь мою машину как нормальный человек?» «Я уже поняла, что мы раньше встречались, а в этой штуке, наверное, ничего не видно». Сердце заколотилось у меня в груди. Элли была первой в классе, когда оканчивала школу медсестер. Может, мне и стоило беспокоиться, что ей хватит ума разгадать мою личность, но это только возбуждало. Мы как будто играли в игру, в которой я всегда оставался на 3 шага впереди, чтобы она не могла меня поймать. Чувство риска кружило голову. И, вопреки ее опасениям, я прекрасно видел в маске. Черный материал, прикрывающий широкие глазницы, был сделан из какого-то высокотехнологичного нановолокна, которое было непроницаемым снаружи, но прозрачным изнутри. Я смотрел сквозь него, как сквозь обычные очки. «Я вижу отлично, и ты правда хочешь разрушать фантазию?» Напечатал я, показал ей и начал молиться, чтобы она хотела этого так же, как и я. Она судорожно вздохнула и отвела взгляд, а пистолет немного соскользнул. Я воспринял ее молчание как согласие. Краем глаза я заметил, что ее палец даже близко не лежит на курке. «Не то чтобы что-нибудь случилось», — нажми она на него. Я заменил пули холостыми. Я похотливый, но не самоубийца. И да, я планировал поменять их обратно. Когда я представлял ее безоружной в этом городе, мне хотелось рвать, метать и блевать одновременно. А это была бы очень неприглядная картина. Так что настоящие пули вернутся на место, как только мы доберемся до ее дома. Просто надо будет сделать это незаметно, чтобы она снова на меня не разозлилась. Когда наши взгляды вновь встретились, она показалась мне настороженной, но на ее щеках появился легкий румянец, которого там раньше не было. Это жирно намекало на то, что она тоже будет вполне довольна, если я останусь в маске, неузнанным. Я пристегнул ремень и начал сдавать назад, глядя в камеру заднего вида, чтобы аккуратно выехать со стоянки. «Ты включил для меня подогрев сиденья?» — констатировала она. Я кивнул. По какой-то причине с ней быть эмпатичным становилось проще. Наблюдая за ней по камерам в больнице, я увидел женщину, готовую всеми силами помогать другим, даже в ущерб себе. Я решил, что у нее, наверное, все ноет после стольких часов на ногах. И хотя ее ортопедическая обувь выглядела вполне удобной, я все же был уверен, что ноги и спина у нее болят. Наверное, она была еще и голодна, я особо не видел, чтобы она ела последние полтора дня. К счастью, у меня было решение. Я не выключил двигатель, но нажал на тормоза. Подняв руки, я медленно повернулся на сиденье. Ствол пистолета пересчитал мои кубики при этом движении. И ее опустившийся взгляд подсказывал, что она это почувствовала. Я пошарил на заднем сиденье и нашел небольшой ланч-пакет. «Воу-воу, дружок», — сказала она, отшатнувшись, когда я снова повернулся к ней вместе с ним. «Это бомба, что ли?» Я чуть не забылся и не выругался. Почему я не догадался, что Элли может прийти к этому умозаключению после такой смены? Это была тупая ошибка, и я никогда больше не допущу ничего подобного. Впредь я буду становиться только лучше ради нее. Она заслуживает человека первого во всем. Я покачал головой и поставил пакет себе на колени. Двигаясь очень медленно, чтобы не напугать ее, я открыл пакет и показал ей содержимое. Она прищурилась и заглянула внутрь, чтобы получше разглядеть, а потом взглянула на меня, приподняв бровь. «Ты купил мне перекус?» Я кивнул и поставил пакет на центральную панель ближе к ней. Она даже не пошевелилась, чтобы взять его, и с раздражением произнесла. «Я не буду ничего этого есть. Ты мог отравить еду». Справедливо. Я достал пакетик с яблочными дольками. У меня были достаточно тонкие перчатки, так что я с легкостью извлек одну. Я сдвинул маску с лица ровно настолько, чтобы открыть только краешек челюсти, и пихнул дольку себе в рот. Я показал жестом «вот видишь» и начал жевать. Но Элли была слишком занята разглядыванием того места, где скрывалась моя челюсть, чтобы обращать внимание на руки. У меня пересохло во рту. Она тоже это чувствовала? Это несомненное притяжение между нами. Я пытался быть джентльменом, обещал себе, что сегодняшняя поездка до дома будет способом убедить ее, что мне можно доверить свою безопасность. В конце концов, добиться согласия на секс с незнакомцем с ножом наперевес — не такая простая задача. Но если она будет и дальше так на меня смотреть, то я не знаю, сколько еще мне удастся держать себя в руках. Она облизала губы, когда ее взгляд перешел с лица на все мое тело. Я неподвижно сидел на месте, приказывая члену не реагировать, но у него появлялось собственное сознание, когда дело доходило до нее. Так что он уже был тут как тут, выпирал из узкого пространства джинсов и требовал освобождения. Элли с милой неторопливостью изучала меня. Особо разглядывать было нечего, на мне были джинсы и худи, но я оставил балахон расстегнутым, и взгляд Элли сразу зацепился за мой пресс, к которому плотно прилегала ткань фирменной кофты на пуговицах. «Ты в этом сегодня снимал видео?» — спросила она хриплым голосом. Я кивнул. Она слегка замотала головой, как будто хотела отделаться от каких-то мыслей. Грязных мыслей. «Тебе показалось смешным выложить такое слезливое секс-видео после того, что ты со мной сделал?» В этот раз я яростно закивал в знак согласия, радуясь, что она не видит моей гадской ухмылки. Она недовольно вздохнула и отвернулась к окну. Но прежде я успел увидеть мелькнувшую на ее губах улыбку. За нами кто-то громко посигналил, и мы оба подпрыгнули. Точно, я должен был вести Элли домой, а не строить предположение, не хочет ли она быть отодранной на заднем сиденье собственного автомобиля. Я помахал нетерпеливому гражданину сзади и снял ногу с тормоза. Следующая машина поехала дальше, когда я освободил ей дорогу, и я снова притормозил, чтобы быстренько, украдкой от Элли, отключить на телефоне программу, которая заменяла все записи камер на этом этаже. Потом я отметил начало маршрута на карте, чтобы Элли видела, что я не пытаюсь пускать ей пыль в глаза, и действительно буду следовать указаниям навигатора. Покончив с этим, я подъехал к выездной рампе, пока успокаивающий голос британской леди рассказывал мне, куда ехать дальше. С пассажирского сиденья раздался хруст. Я повернулся и увидел, что Элли одной рукой угощается яблочными дольками, а другой все еще держит направленный на меня пистолет. От этого зрелища по телу пробежала теплая волна трепета. Почему мне было так приятно заботиться о ней, даже на таком микроскопическом уровне? Может быть, потому что я никогда ни на кого не претендовал? Или это был какой-то врожденный мужской инстинкт, который раньше подавлялся во мне коктейлем из препаратов, которые мне прописывали в самой юности? Как бы то ни было, факт оставался фактом. Заботиться о ней было приятно. Из того, что я увидел, стало ясно, что кто-то должен это делать. И теперь будь я проклят, если я допущу к этому другого мужчину. Мой сосед был чертовым кретином. Неужели он не осознавал, что имел, когда был с ней? Каким нужно быть дураком, чтобы позволить такому безупречному созданию выскользнуть у тебя из рук? Как все ее предыдущие партнеры могли быть настолько одинаково слепы? Ее уже давно должны были взять в жены, баловать и лелеять, как королеву, которой она и была. Мужчины-идиоты. Это было единственным объяснением. Элли доела яблоки, когда я выезжал со стоянки. Она подтянула к себе ланч-пакет и начала в нем рыться. Я упаковал кучу всего — питьевой йогурт, морковные палочки, апельсин и ореховую смесь, которую сделал сам. Там даже была бутылка воды, чтобы все запить. «Ты первый», — сказала она, протягивая мне ореховую смесь. Я остановился на самом конце рампы и взял у нее пакетик. Наши пальцы коснулись. «Будьте прокляты, чертовы перчатки, и потребность их носить тоже!» Это было наше первое прикосновение, и как же я злился, что не почувствовал ее кожи. Мне страшно хотелось ощутить ее на себе, пусть это будет даже мимолетное касание. Я схватил телефон и напечатал. «Ты просто хочешь снова увидеть мою челюсть». «У тебя красивая челюсть», — невозмутимо ответила она. «А теперь прекрати тянуть резину, я хочу есть». Я отложил телефон, чтобы удержаться от желания написать что-то потенциально оскорбительное по поводу собственного голода. По ней. Потом я взял горсточку смеси и отвернулся. Ведь чтобы справиться с этим количеством, пришлось приподнять маску чуть выше. А я не хотел показывать ей больше, чем был готов. «Кайфолом», — сказала она, когда я пихнул горсть орехов себе в рот и сразу же опустил маску. Я показал два пальца вверх с аппетитом жуя и снова отпустил тормоз. Снег прям-таки валил. За последние несколько часов я проверял погоду несколько раз. И предсказывалось только дальнейшее усиление. В нашем регионе довольно сложно дать прогноз по поводу длительности и силы бурь, потому что над нами часто оказываются очаги осадков, и снега выпадает больше, чем ожидалось. Так что я бы не удивился, увидев к восходу солнца метровый слой снежного покрова. Хотя выпустили снегоуборщики, они все равно не справлялись, и дороги были дерьмовые. Водитель моего Убера потратил уйму времени, чтобы доставить меня в больницу, а везли меня на внедорожнике без двойного привода. У Элли же был маленький седан, но хоть и без двойного привода, зато с противобуксовочной системой. Выезжая на заваленную слякотью дорогу, я лишь понадеялся, что она нам не понадобится. Тебе нужно что-то получше, чем одно сопливое видео, чтобы я простила тебе это подглядывание без моего согласия», — сказала Элли, поедая орехи. Я понимающе кивнул. Сожалел ли я о том, что сделал? Нет, нисколько. Но нельзя было отрицать ее право злиться. И если существовал шанс, что она простит меня, я готов был изобрести миллион способов извиниться, пока она этого не сделает. «Спасибо, что подвозишь меня домой», — сказала она более мягким тоном. «Мне не хотелось вызывать Uber или спать в больнице». Я улыбнулся и потянулся похлопать ее по коленке, чтобы сказать «не за что». Но пистолет снова ткнулся мне между ребер, и я остановился на полпути. «Не трогать. Я все еще злюсь?» Я поднял руку, растопырив пальцы, пока пистолет не оказался подальше. Мой член выбрал именно этот момент, чтобы напомнить, насколько я возбужден. И вновь начал рваться из молнии. Стервозная Элли была сексуальна. Я не мог дождаться, пока она простит меня, чтобы найти способ снова ее взбесить. Мазохизм? Может быть. Но почему-то наши перепалки больше походили на прелюдию, чем на настоящую ссору. Так что я ими наслаждался. Я мог только представлять, каким будет последующий секс. Таким ранним утром в городе было тихо. В последнее время я много по нему ездил, спасибо моей бессоннице, и не переставал поражаться, как тут жутко. Я постоянно чувствовал себя в декорациях какого-то постапокалиптического фильма, одним из немногих людей, оставшихся на планете после ужасной эпидемии или нашествия зомби. Сегодня было менее мрачно и более уютно благодаря снегопаду. Обочины украшали белоснежные сугробы. Все казалось чистым и свежим, как будто город отмылся от всех своих грехов. Я знал, что это продлится недолго, что всего через пару часов снег прекратится, жизнь продолжится, а тротуары покроются грязью и нечистотами, разбрызганными проезжающими автомобилями. Элли подалась вперед и усилила подогрев. Я заерзал в кресле, пока мы стояли на светофоре, и сбросил капюшон. От такой близости у меня поднялось давление, я чуть ли не испаренный покрылся. А ничто так не убивает настроение, как липкая холодная кожа. Я засучил рукава до локтей и на зеленый повернул направо в сторону окраин. На небольшую дорогу, где наткнуться на кого-то было менее вероятно. Стало лучше, потный кризис миновал. Я не сразу заметил, что Элли совсем не двигается. Я повернулся к ней, когда мы проезжали под уличным фонарем, и увидел, как она пялится на мои предплечья, а забытый пистолет покоится на ее бедре. Так-так-так, я настолько долго ломал голову над тем, как смягчить ее, но позабыл о своем самом очевидном союзнике — ее теле, которое могло предать ее после того, сколько времени она посвятила моим видео. Я скачал все данные по ее аккаунту, и она потратила невероятные 200 часов, просто пялись на меня. Если посмотреть с этой точки зрения, я был для нее почти что святой. Я пока что наблюдал за ней меньше 40. Может, она и злилась на меня, но ее рептильный мозг наверняка уже взбесился от такой близости с объектом, который помогал ее самоудовлетворению. Я знал, что это случилось как минимум один раз. Но молился, что она кончала на меня так часто, что от одного моего присутствия у нее уже намокли трусики. Что она там сказала по поводу моих предплечий в одном из комментариев? Что исследовала бы на них все вены своим языком? Чтобы проверить мою гипотезу, я схватился за руль крепче, и они набухли. Элли издала слабый жалобный звук, оторвала от меня взгляд и снова уставилась на уменьшающийся в объемах пакетик с ореховой смесью. Я пытался умерить свое самодовольство, но с треском провалился. Она хотела меня, страшно, возможно, даже больше, чем я хотел ее. А это о чем-то договорило. Мне хотелось повернуться и посмотреть на нее. Увидеть, как налились жаром ее щеки и участилось дыхание. Но чем дальше мы уезжали от города, тем хуже становилась погода, а я вез с собой драгоценный груз. Надо было сфокусироваться на том, чтобы довести ее до дома в целости и сохранности, прежде чем отдаться своим самым мрачным желаниям. «Поверните налево на следующем светофоре», — подсказал мне телефон. Я законопослушно притормозил через несколько минут, чтобы включить поворотник. Рядом с нами остановился большегруз, и из него что-то выкрикнул мужской голос, но я не расслышал из-за окон. «Придурки», — сказала Элли, показала грузовику средний палец и повернулась ко мне, чтобы спрятать лицо от водителя. Они сказали ей что-то грубое. Большегруз просигналил, и я отчетливо услышал звук сального свиста. «О, ну уж нет!» Я переключил машину в режим стоянки, поднял брошенный у ног Элли нож с пола и вышел из машины, чтобы посмотреть на этого водителя над нашей крышей. Белый чувак средних лет только взглянул на мою маску и вжался в кресло. Его приятель на пассажирском сиденье начал пихать его в плечо. «Какого черта, чувак?» Я поднял нож в одной руке, а другой помахал им пальчиками. «Бу, ублюдки!» Водитель ударил на газ, проскочил на красный свет и исчез в ночи. Я усмехнулся, вернулся в машину, подкинул нож, схватил его за лезвие и протянул Элли рукояткой вперед. Она несколько долгих мгновений смотрела на меня, а потом положила пистолет, чтобы взять нож. «Ты неуравновешенный, ты в курсе?» Я пожал плечами. «Неуравновешенный, заботливый, какая разница?» «Я думала, он не настоящий», — сказала она, нажав на кончик ножа подушечкой пальца. «Боже, а он острый!» Я резко дернулся, испугавшись, что она порезалась, но не увидел крови. Наверное, она нажала не слишком сильно. Я затачивал эти штуки настолько, чтобы они могли прорезать кость. Светофор переключился, залив нас зеленым светом. Я неохотно отвернулся от нее и поехал дальше. Она свернула пакетик с орешками, положила их обратно в ланч-пакет и закрыла его, как будто больше есть не собирается. Потом она развернулась, чтобы положить его на место, и я уловил аромат ее цветочного шампуня. Не в состоянии сдержаться, я сделал глубокий вдох. Мне не терпелось зарыться лицом в эти волосы, пока я ее трахаю, чтобы звуки ее сдавленных криков раздавались у меня в ушах. Ее ноги были закинуты мне на плечи, а я бы сложил ее вдвое и насаживал на член до полусмерти. Я опять заерзал, пытаясь облегчить давление в джинсах. Элли заметила мою эрекцию, когда я выходил из машины. Господи, я, кажется, стоял за открытой дверью со стояком прямо на уровне ее глаз, когда отгонял этих парней. Упс. Наверное, надо было остановиться и поразмыслить над этой ситуацией, прежде чем гнев взял надо мной верх. Но ярость вспыхнула моментально, и у рационального мышления не было ни шанса. Я глянул на Элли. На улице, куда мы свернули, было меньше фонарей, но достаточно светло, чтобы увидеть. Она пялилась прямо мне в пах. Так, понятно, она увидела, и, судя по тому, как ее брови поползли вверх, она была либо впечатлена, либо обеспокоена. Я надеялся, что всего понемножку. У меня на языке уже крутилось извинение, но что-то в ее выражении меня остановило. Она медленно подняла глаза на мою маску и закусила нижнюю губу. Ей пора было перестать исполнять эту штуку, если она понимала, что для нее лучше. «Я хочу его видеть», — сказала она. «Нет, она не могла, озабоченный придурок», — пронеслось у меня в голове. Разумеется, мне послышалось это заявление. Я так сильно хотел Элли, что потерял связь с реальностью и теперь пребывал в собственном сказочном мире, где женщина, которую я мечтал отыметь, требовала у меня высунуть свой член, пока я за рулем. — Пожалуйста, — добавила она. Я резко мотнул головой и посмотрел на нее, не веря своим ушам. И в этот момент машину немного занесло на участке льда. Я снова уставился вперед и выправил ход. Я вырос на суровом севере, и вождение при паршивых погодных условиях было моей второй натурой. И я бесился, что моя невнимательность чуть нас не погубила. «Я могу сделать это для тебя», — сказала она, и я почувствовал телом что-то холодное. Я опустил глаза. У Элли в руках по-прежнему был нож, и его кончиком она приподнимала подол моей кофты. «Ох, черт, почему это так сексуально?» «Все это время ты пытался убедить меня, что с тобой я в безопасности», — сказала она, поднимая тупой конец лезвия все выше. «Но ты никогда не задавался вопросом, был ли ты в безопасности со мной?» Я чуть не застонал. Элли в своем злодейском амплуа? Я бы отдал все свое состояние за билет в первый ряд на этом представлении. И да, я задавался вопросом, о котором она говорила, поэтому и достал пули из пистолета. Но я не мог заставить себя заменить нож фальшивкой, что, возможно, станет моей погибелью. Если так, то я, наверное, умру с дебильной улыбкой на лице, пока она будет меня кромсать. Но я не думал, что до этого дойдет. В записях ее психотерапевта ничего не указывало на то, что Элли имеет склонность к убийствам. Я не сомневался, что она злится, но настолько, чтобы меня тронуть? Нет. Припугнуть немного? Да, и это сработало. Потому что если бы она провернула лезвие, то моя кожа разошлась бы, как море перед Моисеем. Я аккуратно обогнул нож и задрал кофту, чтобы она могла лучше разглядеть мой торс. Сидя, демонстрировать свое тело было не очень эффектно, но я должен был максимально завладеть ее вниманием, так что выпрямился в кресле и позволил разглядеть меня как следует. Она захихикала. Не такой реакции я ожидал. «Извини», — сказала она, — «я просто задумалась, нет ли тут камер на фасадах». Я рассмотрел из окна узкую улочку, по которой мы ехали, с кучей жмущихся друг к другу семейных магазинчиков. «Представляешь, проверяешь ты свою камеру с утра и видишь машину, в которой сидит мужчина в маске, в задранной кофте и женщина, приставившая ему нож к пузу». Я бесшумно прыснул от смеха. Она застала меня врасплох. Элли снова рассмеялась, но потом вся ее веселость тут же испарилась, и она издала глубокий вздох. «Я знаю, что уже сообщала тебе это тысячу раз самыми стыдными и неподобающими способами, но у тебя красивое тело». Вот это мне уже больше понравилось. Помня о ноже у меня под боком, я взял ее свободную руку и положил себе на живот. Кожа к коже. Милый мой Боже, да. У нее были теплые пальцы, и я уже решил, что она растеряла свою смелость, потому что они очень долго лежали на мне. Но потом она резко опустила руку, пересчитав мои кубики. «То видео, которое ты мне отправил, так меня распалило», — сказала она, — «как и все твои видео. Ты такой в реальной жизни?» Я кивнул. Да, распалять женщин было у меня в крови. Я уже дал ей представление об этом в нашей переписке, но моя любовь доводить женщин до исступления распространялась и на спальню. В этом плане Элли была идеальной жертвой. Я уже понял, что она вздорная. Было так просто представить, как она краснеет и задыхается, умоляя, чтобы я дал ей кончить. Ее пальцы упали на пояс моих джинсов и пробежались по краю. Я выгнулся. Сильно. Не чтобы покрасоваться, а чтобы не расхохотаться, как безумный. Я всегда боялся щекотки, и в этот момент это оказалось большим неудобством. Она милосердно остановилась на верхней пуговице джинсов. И я немножко расслабился, потому что опасность испортить момент безвозвратно миновала. Она быстро расстегнула пуговицы натренированными пальцами. Я могу на него посмотреть. О, черт, это действительно происходило. Это была не галлюцинация. Я кивнул и приподнял бедра, чтобы ей было удобнее. Ее тихий стон разнесся по всей машине, когда она запустила руку внутрь и потрогала мой член через трусы. «Я знала, что ты большой», — прошептала она. Я так крепко схватился за руль, что у меня побелели костяшки. «Чертов проклятый снегопад! Надо было фокусироваться на дороге вне зависимости от того, насколько сильно мне хотелось опустить взгляд и посмотреть, что Элли делает со мной. Тут мое тело обожгла ледяная сталь, и я замер. Господи, как я мог забыть про нож? У тебя такой стояк, что мне понадобятся обе руки, чтобы расстегнуть молнию. Ты будешь хорошо себя вести, если я положу нож? Буду. Я не знал. Мы довольно бодро выехали из города и уже приближались к пригороду, где жила Элли. Было так просто найти пустую стоянку и поиметь ее на заднем сиденье. Она повернула нож и провела лезвием по моей коже, с достаточным нажимом, чтобы сбрить немного пушка. «Я не сделаю этого, если не пообещаешь быть хорошим мальчиком», — прощебетала она. «Кинг с поощрением». «Есть!» Я быстро закивал, а она рассмеялась и поставила нож кончиком вниз, в один из подстаканников между нами. А потом за меня взялись проворные сестринские пальцы. Одной рукой она оттягивала ткань джинсов над моим вздыбившимся членом, а другой аккуратно расстегивала молнию. Она широко раздвинула края молнии и застыла. Я быстро оглянулся и увидел, что она смотрела на выпуклость под моими боксерами с голодным выражением на лице. «Не кончай в трусы, не кончай в трусы!» — напевал я у себя в голове. Мой взгляд все еще был прикован к дороге, но я замедлил ход. Я заметил лишь какое-то движение на периферии, прежде чем Элли, без предупреждения, стянула резинку моих боксеров и достала мой член. Между нами воцарилась абсолютная тишина. Мы, должно быть, оба затаили дыхание. Потом Элли судорожно выдохнула и обхватила пальцами мой ствол, и я чуть не кончил от одного контакта. «Не надо заблуждаться», — сказала она и снова взяла нож. Меня поразил ужас. Женщина в одной руке держала мой член, а во второй — нож. Все могло кончиться очень плохо и очень быстро. Мой пенис должен был съежиться от страха, но от этой мысли он встал еще сильнее, и мое возбуждение стало почти болезненным. Элли это заметила, сжала мой член крепче и провела большим пальцем по головке, размазывая выступившую капельку по коже. «Смотрю, Кинг с ножами есть у нас обоих. Похоже на то, твою мать». «Я все еще злюсь», — сказала она. «Это не для тебя». «Ладно, но у меня было ощущение, что все-таки немножко для меня. В конце концов, это мой член она сейчас ласкала». «Я мечтала об этом месяцами, и я не собираюсь лишать себя возможности дотронуться до тебя просто потому, что мы в ссоре». «О, наша первая официальная ссора. Я совершенно точно собирался отметить этот день в календаре, чтобы спустя много лет мы могли отмечать дату, когда она впервые признала, что между нами что-то есть. Не забегал ли я вперед? Возможно, но что я мог с собой поделать? Элли должна была стать моей. Конец. Мне просто нужно как-то убедить ее, что все произошло органически, и она не пала жертвой гнусного плана, по которому я влюблял ее в себя с помощью потакания всем ее желаниям и воплощения всех ее фантазий. Тупой конец лезвия скользил по моей коже, как пустая угроза. А Элли вернулась к усердной работе над моим членом. Ее прикосновения были легкими, потому что и мой член, и ее руки были сухими, и отсутствие лубриканта не позволяло ей как следует разогнаться. Она остановилась, дойдя до основания, сжала его, а потом залезла под резинку моих боксеров и взяла мои яйца. Я судорожно выдохнул и так крепко сжал руль, что на нем чуть кожа не лопнула. Я даже сказать тебе не могу, как много раз фантазировала об этом, — сказала Элли и начала наклоняться, а потом остановилась на полпути к моему члену. — У тебя нет ЗППП? Я замотал головой. Я проверялся несколько недель назад и с тех пор ни с кем не был. «Ты же не стал бы врать о подобных вещах, верно?» — спросила она и начала поворачивать нож, так что острая сторона лезвия уже находилась в опасной близости от моей кожи. Я снова замотал головой в ужасе от одной мысли, что кто-то может сделать такое с партнером. «Хорошо, потому что я больше не могу терпеть». А потом она сомкнула свои губы на моей головке и обвела ее языком. Мой мир сжался до одной точки. «Черт, если она продолжит в том же духе, я кончу, как пожарный гидрант!» Невероятно, но это было даже лучше, чем я представлял. А за последние несколько дней я грезил об этом нездоровое количество раз. Может, это потому, что я слез с препаратов, которые так долго притупляли мои ощущения и эмоции? Или потому, что это была Элли, а испытывать чувства к тому, с кем ты спишь, усиливает удовольствие? Может, это была комбинация этих двух факторов плюс то, что я был в маске и сейчас впервые переживал свою многолетнюю фантазию в реальности? Это осознание покинуло мой мозг, когда она снова сжала основание моего ствола и опустила голову, взяв чуть больше внутрь влажного жара своего рта. Желание рвануть бедрами было очень сильным, но она сказала, что это для нее, так что я сделал над собой титаническое усилие и позволил ей дальше играться со мной. Она опускалась ниже, ниже, все шире, раздвигая челюсти, проталкивая меня все дальше к себе в глотку. Я застонал, когда ее язык снова облизал меня по кругу, оставив слюну по всей длине, когда она выпустила меня изо рта. Это наверняка уничтожит мой образ опасного сталкера в маске, если я кончу слишком рано. Вроде как крутые пацаны должны держаться долго. Ее рука снова обвелась вокруг моего теперь уже смазанного члена и начала ходить вверх-вниз немного по спирали, в точности, как я люблю. Я помолился всем богам продолжительности, а потом начал перечислять названия бейсбольных команд в голове. Она вернулась к моей головке и жадно вылизала мое устье со стоном. «Ох, а ты вкусный!» «Не-а, я точно не справлюсь. Я выставлю себя скорострелом, и вся моя репутация будет полностью уничтожена. Я пытался найти в себе хоть какие-то признаки сожалений по этому поводу, но Элли втянула щеки, снова ринувшись вниз, и от этого засасывающего ощущения у меня звезды зажглись перед глазами. Я неправильно свернул в какую-то темную улицу и замедлил ход до Черепашьего. «Развернитесь на следующем повороте», — сказала мне британская женщина. Элли застыла. «Ох». Ее губы разжались. «Нет, нет, нет». И она выпрямилась, полностью развернув нож. Теперь лезвие нависало прямо над моей кожей. «Ты сейчас отошел от маршрута?» — сказала она. В ответ я только заскулил. «Я, мать твою, заскулил!» В свою защиту должен сказать, что моему члену было холодно и одиноко, а рот, ублажавший его всего секунду назад, был теперь в полуметре. Кто мог меня обвинить? — Плохие мальчики не получают награду, — сказала она. — Нет, черт возьми, мне не нужен был очередной кинг на наказание поверх новоприобретенного на поощрение. По идее, они должны исключать друг друга, а не усиливать. Или, может, у меня просто был кинг на Элли, и у меня вызывало бы такой отклик все, что бы она ни сказала? Может быть, вместе просто значило, что все ее желания должны быть моими, вот и все? Господи, пожалуйста, пусть она не окажется любительницей фистинга. Если честно, меня не очень привлекала перспектива быть использованным в качестве куклы. Я включил поворотник и развернулся на светофоре. Она сидела и смотрела на меня в темноте, водя по моему телу ножом, пока мы не выехали на дорогу, которую предлагала наша карта. Прошел еще один мучительный момент, и я уже заволновался, что Элли так меня и бросит. Но тут она убрала нож и снова кинулась на меня. На этот раз она начала с живота, усеяла горячими, опьяняющими поцелуями мои кубики, а потом приоткрыла рот и впилась мне в кожу практически до боли. Есть ли кинг на укусы? Наверняка должен быть, потому что мой стояк стал еще крепче. Снег снаружи усилился, и в свете фар было похоже, будто мы мчимся на гиперзвуковой скорости, хотя мы едва двигались. Хлопья снега неслись мимо нас, словно звезды, а мы будто летели сквозь космическое пространство. От всего этого у меня возникло ощущение, будто мы с Элли находимся в своем маленьком мире. И в этот момент губы Элли снова обхватили головку моего члена. «Если бы мы не были в машине», — прошептала она, обжигая дыханием мою кожу, пока ее рука работала над моим членом. «Я бы загоняла тебя себе в глотку, пока не задохнусь. Но тут неправильный угол, так что придется поступить так». Она смочила мою головку, прошлась языком по уздечке, а потом и по устью, а потом снова сделала это изумительное круговое движение языком, все это время активно наяривая мой член рукой. Элли надоело ходить вокруг да около. То, как она меня лизала, посасывала и ласкала, говорила о непреклонной решимости довести меня до пика. Я переключился с бейсбольных команд на команды по хоккею. Поскольку я не был фанатом последнего, пришлось напрячь мозги, чтобы вспомнить хоть одно название из... Мать твою за ногу, что она только что сделала? Я снял ногу с газа и посмотрел вниз. Затылок Элли закрывал мне и ее рот, и ее руку, лишая меня возможности взглянуть, какого черта она там со мной вытворяла. «Нет, хоккей, помни о хоккее, команды, ты пытался». В копчике начало скапливаться давление, яйца уже напряглись. Элли глубоко взяла меня в рот и снова сделала эту штуку. Я готов был кончить, мощно. Я похлопал ее по плечу, пытаясь привлечь ее внимание. Она отмахнулась от меня, как будто совершенно не желая сейчас отвлекаться. «Черт, о черт, ее рот!» Я снова похлопал ее, на этот раз более настойчиво. Послышался тихий хлопок, с которым она оторвалась от моего члена. «Если будешь и дальше мне мешать, я никогда не узнаю, какой ты на вкус, когда кончаешь». Дикая страсть охватила все мое тело, когда она снова нырнула вниз и глубоко взяла меня в рот. Я помнил, она сказала, что это для нее, но я не смог сдержаться и начал двигаться, совсем легкими толчками погружаясь глубже в ее роскошную влажность. Она простонала в знак того, что совсем не против, так что я начал толкать сильнее. Тут мою руку пронзила внезапная острая боль. «Какого черта?» Я посмотрел вниз, и мои глаза распахнулись. Элли только что случайно порезала меня. Я отдернул руку от ножа, чтобы посмотреть, насколько все серьезно, Но Элли снова сделала эту штуку ртом, и вызванный этим взлет наслаждения вместе со жгучей болью столкнули меня с края пропасти, и я согнулся, потеряв контроль, и кончил в ее теплый, идеальный рот. Она начала слегка давиться, пытаясь заглотить меня целиком, и я продолжал кончать еще сильнее, растягивая свою разрядку. Элли схватила мой член, когда мы закончили, и вылизала его дочисто языком. Я поднял руку и зажал пальцы. Кровь уже начинала капать, а я не хотел запачкать волосы Элли или сиденье ее автомобиля. Она оставила на моем члене один последний сладкий поцелуй, потом пихнула обратно в боксеры и выпрямилась с самодовольной ухмылкой, которая моментально превратилась в ужас, когда она увидела мою руку. «Какого черта ты сделал?» — схватила она руку, чтобы разглядеть рану. «О, Господи, мне кажется, придется наложить швы». «Интересно, был ли какой-то мягкий способ донести до нее, что я-то на самом деле ничего не сделал, а вот она меня покалечила?»